Глава 37. Тату мне, тату тебе. «Ты не обязан ждать», — начинаю я. Но он перебивает меня. «Я никуда не уйду, Памела». «Памела, ты это серьезно? Пытаюсь шутить я, несмотря на то, что все мое тело терзает боль. «Это лучшее, что ты способен придумать, енот Рокки». Примечание. Енот Рокки. Rocky Raccoon. Название и имя героя песни Beatles. «А ты что, предпочла бы апельсин-королёк? Или бергамот?» — спрашивает он. «А ты предпочел бы Люси в небесах с...» Я замолкаю, когда жар и боль захлестывают меня. Примечание. «Люси в небесах». Название американского фильма 2019 года. Джуд тихо ругается, затем берет мои руки в свои. «Посмотри на меня, Клементина». На сей раз, когда он произносит мое имя, это звучит не так уж плохо. Собственно говоря, это звучит почти нежно. И я делаю, как он просит. И несмотря на раздирающую меня боль, несмотря на жар, словно плавящий меня изнутри, я не могу на несколько секунд не потеряться в его пристальном взгляде. И тут, как по заказу, песня Тейлор Свифт «Look what you made me do», звучавшая из телефона, забытого кем-то на ступеньках крыльца административного корпуса, заканчивается и начинает звучать «The ancient art of always fucking up». Примечание. «Look what you made me do». «Посмотри, что ты заставил меня сделать». Английский язык. Примечание. «The ancient art of always fucking up». «Древнее искусство всегда лажать». Английский язык. У меня пресекается дыхание, и все мое тело тянется к Джуду, пока Льюис Капелди поет об ошибках и о том, как твое сердце разбивается опять и опять. Пока он не делает шаг назад и не командует. «Сними с себя рубашку», предлагая мне сделать это во второй раз за этот день. Я воспринимаю это ничуть не лучше, чем в первый раз. «Не думаю, что раны, нанесенные мне чудовищем, сейчас имеют значение». Я замолкаю, когда он вдруг берется за свой воротник и одним махом сдергивает с себя и рубашку Пола, и худи. В моем рту и без того пересохшем становится сухо, как в долине смерти. Примечание. Долина смерти. Межгорная впадина в районе пустыни Мохаве в Калифорнии. Известна как самое засушливое место в США. Потому что теперь крепкая, мускулистая, прекрасная грудь Джуда покрыта такими же черными татуировками, как те, которые покрывают его спину и руки. Ими покрыт каждый ее квадратный дюйм. Она покрыта переплетающимися завитками, похожими на волнистые, пушистые черные веревки. И это самая сексуальная штука, которую я когда-либо видела. Как и сам Джуд с его татуировками, его рельефными мышцами груди и живота и крошечным треугольником волос, исчезающим под поношенными джинсами, в которые он успел переодеться. Я видела его без рубашки после того, как он пытался помочь Эмбер. И знаю, что тогда на его груди не было татуировок. На его спине и руках они имелись, и имеются и сейчас. Но на его груди и животе их не было. И я знаю, что они недавно распространились на его шею и лицо, но исчезли, как только магические способности всех учеников были снова заблокированы. Тогда почему же они не исчезли из его груди? Хотя не все ли мне равно, если он выглядит так чертовски классно? Я не могу отделаться от мысли о том, какие еще части его тела покрыты такими тату. Жар внутри меня усиливается, но на сей раз я уверена, что яд, разливающийся по моему телу, тут ни при чем. «Ты собираешься снять свою рубашку или как?» – ворчит он. Я в изумлении уставляюсь на него. «Я думала, ты пошутил!» «Потому что я известен своим чувством юмора, да?» Он опять берет мои руки в свои и на сей раз гладит мои костяшки подушечками своих больших пальцев. «Ты доверяешь мне?» спрашивает он, пока вокруг нас дует ветер, заставляя листья громко шуршать и бросая пряди черных волос на его лицо. Непроизвольно я стряхиваю его руки со своих, затем жалею об этом, когда он устремляет на меня свой обжигающий взгляд. «Ответь мне, Клементина, пока еще не поздно, ты доверяешь мне?» Доверила бы я ему свое сердце? Нет, никогда. А свою жизнь? Я облизываю свои пересохшие губы, пытаясь думать, невзирая на адский жар, бушующий внутри меня. «Думаю, да», — шепчу я наконец. Он хмыкает, и в этом звуке мне слышится печаль. «Думаю, мне придется удовольствоваться хотя бы этим». А затем он опускает руки, сдергивает с меня рубашку через голову и притягивает меня к себе. «Что ты?» Выдыхаю я, потрясённая как тем, что его кожа вдруг соприкасается с моей, так и тем, что она холодит меня. «Обхвати меня руками», — командует он, и теперь его голос еще больше похож на рычание, чем даже мой. Когда я немедленно не подчиняюсь его приказу, он обхватывает меня сам. И каким-то образом, несмотря на всю эту невыносимую боль, ничто еще не казалось мне таким правильным. Я глубоко вдыхаю в себя его аромат. Аромат кожи, меда и кардамона, и инстинктивно обвиваю руками его талию. В ответ он прижимает меня к себе еще теснее, пока моя щека не приникает к его сердцу. Оно бьется почти так же быстро, как мое. Я снова вдыхаю его запах, стараясь навсегда запомнить этот момент. Навсегда запомнить Джуда, чувствуя, как прохладное прикосновение его кожи немного унимает жар внутри меня. Хотя я знаю, что бы он ни делал, этого недостаточно. Но сейчас, когда он обнимает меня и прижимает к своему сердцу, мне кажется, что это отнюдь не самое плохое место, чтобы умереть». «Закрой глаза», — шепчет он, опустив голову, и его прохладное дыхание обдает мою щеку. Меня пробирает озноб, но отнюдь не от повышенной температуры, и я, смутившись, пытаюсь отстраниться. Но Джуд не ослабляет хватку, и его тело не просто удерживает, а защищает меня. «Подожди». Опять его дыхание обдает мою щеку. Опять по моей спине пробегает холодок. «Доверься мне». И только на этот момент, прекрасный и ужасный, я так и делаю. Текут минуты, и поначалу боль только усиливается. Мои легкие начинают гореть, и мне становится все труднее и труднее делать вдох. Но Джуд не отпускает меня, а только прижимает к себе еще крепче. И мало-помалу, так медленно, что сперва я этого почти не замечаю, пожар во мне начинает утихать. Все начинается с того, что моих плеч словно легко-легко касается маленькая ледышка. Но затем она перемещается ниже, охватывает верхнюю часть моих рук, скользит по моим спине и ребрам и останавливается на позвоночнике. И оттуда пронизывает меня всю, проникает сквозь мою кожу и лавинообразно распространяется по моим артериям, венам до моих легких, до моего сердца, до моего мозга. И дюйм за дюймом, клетка за клеткой, боль начинает уходить. И все это время Джуд продолжает прижимать меня к себе, и его сильное тело каким-то образом спасает мое. Почувствовав, что я наконец могу дышать без адской боли, я открываю глаза и ахаю, увидев то, что предстает моему взору. Потому что татуировки Джуда, эти сексуальные пушистые завитки, каким-то образом распространились с его кожи на мою. Теперь они скользят по моим рукам, обвиваются вокруг моей талии, вихрятся в самом воздухе вокруг нас. И с каждым их прикосновением к моему телу жар и боль понемногу утихают. «Я не понимаю», — шепчу я. «Что с нами происходит?» Но Джуд не отвечает, а только наклоняет голову и прижимает меня к себе, как будто от этого зависит его собственная жизнь, а вовсе не моя. И я в ответ обнимаю его тоже. Мои пальцы вжимаются в крепкие, упругие мышцы его спины, пока я приникаю к нему еще теснее. Проходит время, я не могу понять, секунды или минуты, и яд медленно, капля за каплей, продолжает выходить из меня, а мои раны продолжают заживать. И когда все это заканчивается, когда я, наконец, могу дышать так, чтобы при этом у меня не текла кровь, я шепчу «Спасибо». Узел, в который я собрала свои волосы, как мне теперь кажется, несколько дней назад, рассыпается. Они распускаются, и Джуд убирает их с моего лица. Делая это, он наклоняет голову, и наши взгляды, и наши губы встречаются. Я вдыхаю веселый лимонный аромат его дыхания, заполняющий пустые, бесплодные места внутри меня. И впервые за очень долгое время могу снова поверить, что Джуд и правда соткан из сновидений и грез. И это еще до того, как он шепчет. «Неужели ты не знаешь, что я никогда не смог бы существовать в таком мире, в котором не было бы тебя?»